Реорганизация 1942 года. Ближе к осени 1942 года Главное оперативное управление СС озаботилось реорганизацией войск СС. Проблема состояла в том, что если раньше, когда дивизий было мало, все они строились по единому штатному расписанию с некоторыми не очень принципиальными отклонениями, то со значительным ростом их числа до 8 они уже стали представлять собой соединение различных видов сухопутных войск. А это не было отражено в их названии, хотя при составлении штатных расписаний функционеры Главного оперативного управления СС брали за основу расписание соответствующих дивизий вермахта – пехотных, моторизованных, горнострелковых и так далее. Кроме того, надо учитывать, что в 1942 году руководство вермахта с подачи Адольфа Гитлера провело широкомасштабную кампанию по переименованию своих полков. Сначала 15 июля 1942 года стрелковые полки Schützenregiment танковых дивизий были переименованы в моторизованные Panzergrenadierregiment, а мотопехотные полки Infanterieregiment MOT начали постепенно переименовываться в моторизованные еще несколько раньше. С 15 октября того же года все пехотные полки вермахта стали именоваться гренадерскими Grenadier Regiment. Тогда же руки дошли и до мотопехотных дивизий, которые теперь стали называться моторизованными. Примечание. В последние годы многие отечественные авторы и переводчики перестали переводить на русский язык термин «панцергренадир» — моторизованные части, и ограничиваются, как стало теперь модно, просто калькой «панцергренадерские». Однако в этой книге мы все же будем придерживаться традиционного перевода «моторизованный». Тем более, что особой роли это не играет, и все утверждения, что калька якобы более точно передает суть проблемы — не более чем попытка самоутверждения неспровергателей авторитетов. Конец примечания. Сначала, в октябре 1942 года, были уточнены названия дивизии СС «Норд» и добровольческой дивизии СС «Принц Евгений», которые стали именоваться «горнострелковыми», или, если точнее, горными. СС Гебергсдивизион Норд и СС Фрайвиллиген Гебергсдивизион Принц Ойген. 9 ноября того же года за ними последовали дивизии СС Дас Рейх, Мертвая Голова и Викинг. Они стали теперь моторизованными. СС Панцергренадир Дивизион Дас Рейх, СС Панцергренадир Дивизион Тоттенкопф, СС Панцергренадир Дивизион Викинг. С переименованием Лейбштандарта почему-то несколько задержались, и он только с 24 ноября 1942 года стал именоваться моторизованной дивизией СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. СС Панцергренадир Дивизион Лейбштандарте Адольф Гитлер. Не были переименованы кавалерийская дивизия СС, что вполне естественно, так как ее принадлежность к соответствующему роду войск уже была заложена в ее названии, и полицейская дивизия СС, которая не была переведена на штаты моторизованной и осталась пехотной. В название последней не было добавлено слово «гренадерский», хотя входившие в ее состав полицейские стрелковые полки СС и были переименованы полицейские гренадерские полки СС. СС Полицай Гренадир Регимент. Здесь надо вспомнить и еще об одном соединении войск СС. Так называемой бригаде СС Шульт. СС Бригада Шульт. Это было временное формирование, созданное в ноябре 1942 года из 7-го батальона Лейбштандарта, 1-го батальона 1-го полицейского стрелкового полка СС, батальона сопровождения фюрера и 100-го авиаполевого батальона «Герман Геринг». Свое название эта бригада, а фактически боевая группа, получила по имени своего командира, кавалера рыцарского креста штандартенфюрера СС Генриха Шульта. Бригада воевала в зоне ответственности 8-й итальянской армии на Сталинградском направлении и после выполнения задачи в марте 1943 года была расформирована, а ее личный состав вернулся в свои старые части. Фактически дивизии, названные моторизованными, были танковыми, однако получение подобного названия надо было ждать более полугода. К этому времени авторитет классических дивизий СС уже не подвергался сомнению. Они вполне заслуженно считались одними из наиболее эффективных частей германской армии, хотя формально и не являлись частью вермахта. Нацистская пропаганда всячески превозносила заслуги войск СС, и Адольф Гитлер постоянно с большой приязнью упоминал об их заслугах и не скупился на награды. Подобная ситуация была на руку Генриху Гиммлеру, который теперь уже мог абсолютно не опасаться противодействия руководства вермахта. Тем более, что Готлобу Бергеру удалось получить теперь доступ и к мобилизационным ресурсам. Формально сохранился принцип добровольности, но теперь призывник мог выбрать службу в войсках СС, к чему его крайне настойчиво поощряли вербовщики, игнорируя возмущение мобилизационных служб вермахта. В конце 1942 года Гиммлер решил создать с нуля две новые дивизии СС, одну моторизованную и одну танковую, которая формально должна была стать первой в истории войск СС, собственно, танковой дивизией. Обе дивизии должны были быть немецкими, то есть формироваться в основном из Рейхсдойче. 31 декабря 1942 года Главное оперативное управление СС начало формирование танковой дивизии СС. Для нее были выделены кадры из запасного батальона Лейбштандарта в Майле-Ле-Камп во Франции, хотя официального приказа еще получено не было. Такой приказ появился 1 февраля 1943 года, одновременно с распоряжением о создании во Франции еще и моторизованной дивизии. Срок их подготовки оказался довольно значительным. Все-таки они формировались не на базе уже существующих частей, и большинство их личного состава было укомплектовано молодыми новобранцами. В результате они оказались готовыми к участию в боевых операциях лишь в феврале 1944 года. Хотя за это время с моторизованной дивизией произошли некоторые метаморфозы. Уже 1 июня 1943 года было принято решение о том, что она будет не моторизованной, а танковой. Тогда же ей было присвоено название «Танковая дивизия СС Карл Великий», «СС Панцердивизион Карл дер Гроссе» в честь лангобардского короля и первого императора Запада с 800 года, основателя династии Каролингов Карла 742-814 годы. Первая же дивизия стала именоваться танковой дивизией СС Гогенштауфен, СС Панцердивизион Гогенштауфен, в честь династии германских королей и императоров Священной Римской империи германской нации, правившей в 1138-1254 годах. К этой династии в том числе принадлежал столь чтимый Гиммлером Фридрих Барбаросса. В том же месяце получила развитие идея Гиммлера о том, чтобы создать еще одну германскую дивизию СС. Его очень впечатлили успехи дивизии СС «Викинг». Хотя в этом определенную роль сыграл и факт наличия в ее рядах добровольцев, ушедших на войну из идеологических соображений и, следовательно, высокомотивированных, огромное значение имели и принципы подготовки личного состава, исповедуемые командиром дивизии Феликсом Штейнером, о которых мы уже говорили выше. Гиммлер же все отнес к высоким идейным качествам иностранных добровольцев и решил, что пришла пора появиться клону этой классической дивизии СС. Ядром новой дивизии, формировавшейся в учебном лагере Графенвер, стал изъятый из состава дивизии «Викинг» моторизованный полк СС «Нортланд». Кроме того, были использованы кадры добровольческого корпуса «Денмарк» и добровольческого легиона СС «Норвегия», ставшие своеобразными предшественниками полков дивизии «Денмарк» и «Норге». Кроме норвежских и датских добровольцев, дивизия была пополнена некоторым количеством «Фольксдойче» из Восточной Европы, а также «Рейхсдойче», в том числе ветеранами Восточного фронта. Первоначально новое соединение назвали германской добровольческой дивизией СС «СС Германische Freiwilligen Division», но уже в апреле переименовали в моторизованную германскую дивизию СС «СС Панцергренадир Дивизион Германische». В июле того же года она, наконец, получила практически окончательное название и стала именоваться добровольческой моторизованной дивизией СС «Нортланд» «СС Фрайвиллиген Панцергренадир Дивизион Нортланд». Процесс формирования занял почти 9 месяцев, и к боевому использованию дивизия была готова только к концу ноября 1943 года. Практически одновременно с приказом о создании трех перечисленных выше дивизий 14 февраля 1943 года Генрих Гиммлер повысил статус и своего личного батальона сопровождения «Begleitbataillon Reichsführer SS», отдав распоряжение о формировании штурмовой бригады «Рейхсфюрер СС», «СС штурмбригады Рейхсфюрер СС», которую предполагалось задействовать на Корсике на случай ожидавшейся высадки войск союзников СССР по антигитлеровской коалиции. В учебном лагере в Ренне, Франция, бригада была пополнена эсэсовцами из других дивизий СС, прежде всего из дивизии СС «Мертвая голова», а взамен ее был укомплектован новый батальон сопровождения рейхсфюрера СС. В целом бригада выглядела скорее как временное объединение и включала в себя штаб, гренадерский батальон, противотанковый и зенитный дивизионы, а также дивизион штурмовых орудий. Уже в июне 1943 года бригаду перебросили на Корсику, где она и пробыла до сентября того же года. Одновременно с развернутыми во Франции мероприятиями по формированию двух немецких дивизий СС был дан старт созданию в составе войск СС соединений, основу которых должны были составить иностранцы и, что самое главное, в основном лица негерманской крови. С этого момента можно сказать, что идея Гиммлера о расово чистой партийной армии потерпела полный крах. Конечно, рейхсфюрер СС этого признавать не собирался, объясняя свое решение тем, что в условиях войны на уничтожение необходимо консолидировать все имеющиеся ресурсы для борьбы с большевизмом, а также тем, что эта мера временная. Довольно широко распространены следующие заблуждения. Во-первых, что в войсках СС служили исключительно члены СС, а во-вторых, что все члены СС были членами нацистской партии. Это абсолютно неверно. Полноправным членом СС мог стать только этнический немец. Представители же других национальностей – русские, украинцы, датчане, голландцы, хорваты и так далее – хотя и служили и носили соответствующие звания, членами СС не являлись и являться не могли. Что же до одновременного членства в СС и НСДАП, то оно также не было обязательным, хотя в подавляющем большинстве случаев члены СС и состояли в нацистской партии. В данном же случае подразумевалось, что СС будут привлекать иностранцев на службу на стороне Германии и формировать из них дивизии и другие подразделения в рамках войск СС. При этом такие военнослужащие ни в коем случае автоматически не становились членами СС как таковыми. Просто на время войны иностранные добровольцы, сражающиеся рядом с немцами, будут поставлены под контроль СС, что теоретически должно было обеспечить их наиболее эффективное использование, поскольку здесь вопрос во многом идеологический. А доверять идеологию вермахту никто не собирался. Подобная позиция давала Генриху Гиммлеру сразу несколько возможностей повысить свой авторитет у Гитлера. С одной стороны, он показывал, что прилагает все силы для увеличения численности боевых частей, используя недоступные вермахту ресурсы, а с другой — получал новые источники для увеличения численности своего любимого детища — войск СС. Так получилось, что первой подобной национальной дивизией стала мусульманская. 13 февраля 1943 года Гиммлер подписал приказ, в соответствии с которым 1 марта 1943 года начиналось формирование хорватской добровольческой дивизии СС «Kroatische SS-Freiwilligen Division». Главное управление СС, истощив запасы Volksdeutsche, решило начать формирование в составе войск СС национальных дивизий из лиц неарийского происхождения. В том числе интересы рекрутеров из СС привлекла такая категория населения марионеточного и, естественно, союзного Германии независимого государства Хорватия, НГХ, как боснийские мусульмане. Хорватское руководство, мягко говоря, настороженно отнеслось к идее формирования мусульманских легионов СС из своих граждан. Национальная политика НГХ строилась на принципе, что мусульмане Боснии и Герцеговины являются исповедующими ислам хорватами, а Хорватия является исламским государством повсюду, где только люди исповедуют ислам. Примечание. Это слова Миле Будака, с 1943 года министра иностранных дел НГХ. Цитируется по «Уэст Иосип Брос Тито. Власть силы. Смоленск, 1997 год, страница 106. Заметим здесь, что Будак был одним из главных теоретиков национальной политики в НГХ. Он, например, заявил: треть сербов необходимо уничтожить, треть изгнать, остальных окатоличить. Конец примечания. Таким образом, мусульмане были полноправными гражданами государства, а отнюдь не национальным меньшинством, и служить им полагалось в домобране. Набор же их в войска СС, во-первых, ослаблял хорватские вооруженные силы, откуда начинался отток наиболее подготовленных кадров, а во-вторых, это могло стать питательной почвой для боснийского сепаратизма и тем самым подточить сами основы НГХ. Позиция хорватского руководства, однако, Гиммлера абсолютно не интересовала, тем более что возможностей для давления на поглавника марионеточного хорватского режима Анте Павелича, у рейхсфюрера СС было более чем достаточно. А 13 февраля 1943 года его идея по привлечению мусульман в СС удостоилась одобрения самого Адольфа Гитлера. И 5 марта 1943 года Кабинет министров НГХ был вынужден, скрипя сердце, дать официальное согласие на вербовку на территории Хорватии мусульман в состав войск СС. Основу дивизии, почти 90% рядового и унтер-офицерского состава, составили, как и рассчитывалось, боснийские мусульмане. Однако немецкое руководство довольно низко оценивало перспективы мусульман на командных должностях, и практически все офицерские должности, а также значительное число унтер-офицерских, было укомплектовано немцами, прежде всего Volksdeutsche. Немецкий контингент дивизии достигал 2800 человек. В качестве костяка дивизии в ее состав были влиты две роты из 6-й горнострелковой дивизии СС «Норд». Кроме того, значительное число офицеров было переведено сюда из других дивизий СС, особенно много из добровольческой дивизии СС «Принц Евгений». Учитывая, что большинство «Volksdeutsche» было выходцами из Австрии, при выборе командира остановились на уроженце Австрии, штандартенфюрере резерва СС Герберте фон Обвурцере. Примечание. В августе 1943 года его сменил срочно переведенный из вермахта в СС Карл Густав Зауберцвейк, никакого отношения к Балканам не имевший, а с июня 1944 года до конца войны дивизией командовал бывший австро-венгерский офицер и уроженец хорватского Сисака, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Дезидериус Хампель. Конец примечания. Руководство СС предполагало сыграть на вековых противоречиях и взаимной, мягко говоря, нелюбви между босно-герцеговинскими мусульманами и православными сербами, которых Третий Рейх не без оснований считал главной угрозой своим интересам на Балканах. С самого начала эта дивизия задумывалась как антипартизанское соединение, так как немцы крайне низко оценивали боевые качества балканских мусульман, и об использовании дивизии на фронте никто и не помышлял. И не без оснований. В ней процветало дезертирство, между немецким офицерским и унтер-офицерским составом и рядовыми существовала непреодолимая пропасть, и в целом единственное, чем запомнилась эта дивизия, были ее жестокие карательные операции против местного православного населения, очень напоминавшие геноцид. В июле 1943 года Главное оперативное управление СС наконец определилось со штатами нового формирования и в связи с этим изменило его название на Хорватскую добровольческую горнострелковую дивизию СС Kroatische SS Freiwilligen Gebirgsdivision. Не был оставлен без внимания и Восточный фронт. Здесь особую активность проявили латышские коллаборационисты. Вообще, немецкие расовые теоретики определили, что поскольку латышский народ на протяжении веков впитал в себя много германской крови, его расовую субстанцию в целом следует считать ценной, преимущественно нордической. Примечание. Планы фашистской империи. Военно-исторический журнал. 1990 год, номер 5. Конец примечания. Правда, было отмечено, что их, латышей, политическую самостоятельность с самого начала следует свести к минимуму. Чтобы компенсировать неизбежную политическую бесправность латышей, их нужно хорошо обеспечить экономически. В июне 1942 года на встрече с командирами латышских полицейских формирований высший руководитель СС и полиции на севере России, штаб-квартира которого размещалась как раз в Риге, обергруппенфюрер СС и генерал полиции Фридрих Еккельн заявил, что в скором будущем возможно формирование латышского легиона СС. Эту свою идею Еккельн подкрепил довольно туманной фразой о том, что в будущем, после победоносного окончания войны, возможно, будет рассмотрен вопрос о латышской автономии. Правда, очень скоро выяснилось, что последнее заявление было личной инициативой Еккельна, и санкции Берлина со стороны Гиммлера или Бергера на подобное обещание у него не было. Однако, как бы то ни было, сама идея была озвучена и начала постепенно овладевать умами руководителей латышского самоуправления. В ноябре 1942 года они начали зондировать ситуацию, пытаясь выяснить, можно ли в обмен на формирование легиона получить хотя бы какой-то, хоть формальный, суверенитет. Особую активность развил генерал-директор юстиции Альфредос Вальдманис, который в своем меморандуме, который был направлен генеральному комиссару Отто Дрекслеру, указал, что Латвия должна стать свободным и независимым государством, участвующим в войне под верховным немецким командованием. Дрекслер хода меморандуму не дал, и в декабре 1942 года генерал-директора повторили свою попытку, пообещав при определенных условиях в течение 3 месяцев сформировать вооруженные силы Латвии численностью до 100 тысяч человек. Ситуацией решил воспользоваться Гиммлер, который 24 января 1943 года озвучил высшему руководителю СС и полиции на севере России обергруппенфюреру СС Фридриху Еккельну решение о формировании латышского легиона СС. При этом рейхсфюрер ни словом не обмолвился о политическом самоопределении Латвии. Через несколько дней эту информацию донес до генерал-директоров руководитель СС и полиции Латвии, бригадефюрер СС и генерал-майор полиции Вальтер Шрёдер. В целом можно констатировать, что ни на какие уступки ни в 1942 году, ни позже латышскому самоуправлению немцы не пошли, ограничившись ничего не значившими обещаниями. 10 февраля 1943 года Парижскому радио было объявлено о начале формирования латышского легиона СС, причем указывалось, что в его состав включаются все военизированные латышские соединения. В срочном порядке латышские полицейские батальоны начали отправлять в учебные лагеря, где из них наскоро сколачивали более крупные воинские соединения. Это сразу дало в руки рекрутеров из СС довольно значительные людские ресурсы, причем неплохо подготовленные в военном отношении. В связи с этим 26 февраля 1943 года было объявлено о создании латышской добровольческой дивизии СС «Lettische SS-Freiwilligen Division». Если рядовой состав дивизии был латышским, то значительную часть командных постов заняли немцы, а командиром был назначен не латыш, как рассчитывали генерал-директора, а немец, хотя и уроженец Сантьяго де Чили, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Петер Хансен. Создание в апреле 1943 года украинской дивизии в составе войск СС было связано отнюдь не с непосредственно украинской территорией, которая была включена в состав имперского комиссариата Украина. Инициатором ее формирования стал губернатор дистрикта Галиция, входившего в состав генерал-губернаторства, барон Отто Густав фон Вехтер. В марте 1943 года предложение Вехтера о формировании Галицийской дивизии СС наконец получило одобрение рейхсфюрера СС. Сама идея создания подобного соединения была активно поддержана украинскими националистами. Например, председатель Украинского центрального комитета в Кракове профессор Владимир Кубиевич заявил: «Создание стрелковой дивизии СС – это особая честь. Создание Галицко-Украинской дивизии по образцу СС – это для нас обязательство продолжать активное сотрудничество с немецкими государственными органами вплоть до победы». Именно Кубиевич в апреле 1943 года и был поставлен во главе войсковой управы во Львове, которая занималась вербовкой добровольцев в дивизию СС. В мае-июне 1943 на территории бывших Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей была проведена массированная вербовочная кампания, которая имела значительный успех. На вербовочные пункты явилось почти 85 тысяч добровольцев. Из них более 30 тысяч отбраковали по медицинским соображениям, и в результате в учебный лагерь Хейделагер близ Дембицы, где шло непосредственно создание Галицийской дивизии, отправили 13-14 тысяч. Остальных добровольцев включили во вспомогательные полицейские полки. Выбор названия «Галицийская», то есть набранное из лиц украинского происхождения, проживавших на землях, ранее входивших в состав Австро-Венгрии, а не «Украинская», был для Гиммлера принципиально важным. И новое формирование стало именоваться добровольческой дивизией СС «Галиция». СС Фрайвиллиген Дивизион Галициен. Примечание. Сегодня очень часто ее именуют «Галичина» с ударением на последнем слоге, что более соответствует украинизированному названию дивизии. Однако, учитывая, что дивизия все же воевала в составе немецкой армии, мы будем пользоваться немецким словом «Галициен», которое имеет вполне точный перевод на русский — «Галиция». Конец примечания. Но и здесь отношение со стороны эсэсовцев к своим новым соратникам было слишком уж высокомерным, чего стоит одно назначение, а потом и упорное нежелание Гиммлера сменить командиром дивизии Фрица Фрейтега, который презирал своих подчиненных украинцев и совершенно этого не скрывал. Само по себе создание дивизии из представителей славянского народа показывает полный крах расовых теоретиков СС, ведь накануне и в первый период войны с СССР нацистская пропаганда представляла оказавшиеся под властью коммунистов славянские народы как сборище недочеловеков «Унтерменш». Была даже выпущена одноименная брошюра. Правда, с ухудшением ситуации на фронте руководители Третьего Рейха свернули столь уж унижавшую восточные народы пропаганду. Германии были необходимы продовольствие, сырье, рабочие на фабриках и добровольцы для поддержания порядка, охраны коммуникаций, складов, концлагерей, а затем и для боев на фронте. Расовая теория сильно проигрывала при столкновении с суровой реальностью самой кровавой войны в истории человечества. В течение мая 1943 года в составе войск СС было создано еще несколько национальных формирований, правда, не дивизионного, а более низкого, бригадного уровня. но и это само по себе было определенным повышением статуса национальных формирований, так как предшественниками большинства из них стали добровольческие легионы СС и другие небольшие вспомогательные подразделения. Сначала изменилось название уже упоминавшейся выше 2-й мотопехотной бригады СС. Дело в том, что в апреле-мае 1943 года из ее состава были выведены добровольческие легионы СС, укомплектованные добровольцами из стран Западной Европы, а их место заняли волонтеры из латышских вспомогательных полицейских частей. Бригада была официально включена в состав латышского легиона СС, и учитывая, что она стала практически мононациональной, 18 мая ей было присвоено название латышской добровольческой бригады СС «Lettische SS-Freiwilligen Brigade», и во главе ее поставлен штандартенфюрер СС Генрих Шульт. Одновременно эстонский легион СС оберштурмбанфюрера СС Франца Аугсбергера был развернут в эстонскую добровольческую бригаду СС Эстнише СС Фрайвиллиген Бригаде. 31 мая в добровольческую штурмовую бригаду СС Лангемарк СС Фрайвиллиген Штурмбригаде Лангемарк был преобразован добровольческий легион СС «Фландрия». И здесь, как и в предыдущем случае, командир штурмбанфюрер СС Конрад Шеллонг сохранил свой пост, одномоментно превратившись в бригадного командира. К этому времени также увенчалась успехом операция Генриха Гиммлера по передаче из состава вермахта в ведение СС 373-го Волонского пехотного батальона, и в первый день следующего месяца, 1 июня 1943 года, было объявлено о создании штурмовой бригады СС «Валлония» СС «Штурмбригаде Валлониен» во главе со штурмбанфюрером СС Люсьеном Липпертом. Интересно, что ранее, еще в 1941 году, руководство СС отказало валлонам, родственные французам жители Южной Бельгии, в принадлежности к лицам германской крови и сделало ставку на фламандцев, которые проживали в основном в северных районах Бельгии и были фактически одним народом с голландцами. Но теперь положение изменилось. Если уж рейхсфюрер СС начал формировать дивизии СС из прибалтов, славян и боснийских мусульман, то чем, собственно, хуже валлоны, тем более, что они зарекомендовали себя очень хорошими солдатами. В июне 1943 года изменился статус и одной старой дивизии СС. Была, наконец, в целом завершена моторизация полицейской дивизии СС, которая 6 июня стала официально именоваться полицейской моторизованной дивизией СС – СС Полицай Панцергренадир Дивизион.